Yo. Yo. Yeah. Слушай, мам. Слушай, мам. Не лезь в карман. Не лезь в карман, не стоит. Слушай, это парень, наша ниша. Убивает только выше. На кумаренным бутише нереально сносит крышу. Андерграунд, ты простишь нас, если слышишь этот лиша. Твои веса немного выше, где без папаса и выше. В стиле нагло ровно, так как в нашей не бывает. Выкупаем то, что прет, улицы торгуют кашля. Я-то вроде с этой темой бац завязал недавно. Надоела критика от них, ухожу я плавно. Ухожу я плавно. Наши кроссы не за гроши, топчем цены всей подошвой. Для уверенности можно зачитать подбитый строчек. Нас тут трое, мы команда, лепим рифмы, только правда. Ни единой строчки фальши, продолжай, слушай дальше. Продолжай, слушай дальше. Ты чуешь разницу, братан, это Алис, не Амстердам. Пакуй уже свой чемодан, и стиль этот от бога дан. И нам не нужно объяснений, мы ебашим все по теме. Зачитать права хотели, вашу вы уже спотели. Думаю, этот лейбл подан не для пафосных расходов. Не для тех торчков уродов, вынос мозга прямо сходу. Психодели минус сложные, на Москву не похожи. Тут стендап зеленый, все же всем покажет, кто тут может. Всем покажет, кто тут может.